Иерусалимский храм. Прежде чем говорить об изгнании Иисусом торгующих из храма, необходимо сказать о том, какое значение имел Иерусалимский храм для иудеев во времена Иисуса и какую роль играл храм в его жизни. В эпоху патриархов Авраама, Исаака, Иакова у евреев не было особых зданий для богослужения. Этим евреи отличались от языческих народов, в частности от египтян, у которых существовала широко развитая храмовая архитектура. У евреев были, однако, священные места, связанные с явлениями Бога человеку. Такие места могли обозначаться памятниками в виде камня, на который возливали елей. В местах явлений Божиих устраивались жертвенники, представлявшие собой груду неотесанных камней для разжигания костра под открытым небом. Жертвенники устраивались также на новоприобретенных участках земли. После исхода из египетского плена евреи под руководством Моисея по повелению Божию строят скинию, переносное святилище. Скиния, представлявшая собой походный храм-шатер внушительных размеров, воспринималась как место присутствия Божия. Именно там совершалось богослужение, приносились жертвы Богу. Скиния располагалась внутри прямоугольного двора площадью 100 на 50 локтей. Точный размер скинии в Библии не указан. По мнению древних толкователей, скиния представляла собой палатку высотой 10 локтей и площадью 30 на 10 локтей, делившуюся на две части — святилище площадью 20 на 10 локтей и святое святых площадью 10 на 10 локтей. В святилище находились культовые предметы — золотой светильник с 7 лампадами, жертвенник для хлебов предложения, жертвенник для воскурения фимиама и умывальник. В святом святых располагался ковчег Завета, деревянный ящик с золотой крышкой, внутри которого хранились скрижали Завета. Там же были размещены расцветший жезл Ааронов и сосуд с манной. Святое святых было отделено от святилища завесой из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученого весона, висевшей на 4 столбах. Устройство скинии соответствовало еврейскому богослужебному культу, включавшему в себя многочисленные жертвоприношения. В книге Левит описывается несколько разновидностей жертвоприношений. Это прежде всего жертва всесожжения, принесение в жертву крупного или мелкого рогатого скота, тельца, овцы, козла. Жертвенное животное при этом закололось, рассекалось на части и сжигалось вместе со всеми внутренностями. В жертву всесожжений приносились также птицы. Хлебным приношением называлось принесение в жертву горсти муки с елеем и ливаном, либо пресных печеных хлебов, либо пшеничных зерен. Мирной жертвой называлось принесение в жертву внутренностей и жира животных. Существовали также особые ритуалы жертвы за грех и жертвы повинности. Скинию неоднократно переносили с одного места на другое до тех пор, пока при царе Давиде она не была водворена в Иерусалиме, превращенном в главный духовный и политический центр еврейского государства. Теперь надлежало вместо походного храма из брусьев и ткани построить каменный храм. Эта мысль появилась у царя Давида, однако Бог не благоволил, чтобы строительство храма осуществил он. Храм был построен при его сыне Соломоне. Строительство храма было одним из самых грандиозных архитектурных проектов в истории человечества. В нем участвовали 30 тысяч человек, добывавших дерево в Ливане, 18 тысяч каменотесов, 70 тысяч строителей и 3300 надсмотрщиков. Храм был построен за 7 лет. По современным меркам размер храма, особенно учитывая вложенные в его строительство силы и средства, может показаться скромным. Длина храма была 60 локтей с востока на запад, ширина 20 локтей с севера на юг, высота 30 локтей. При храме был притвор размером 20 на 10 локтей. Стены храма были построены из цельного тесаного камня, внутри стены и потолок были обложены кипарисовым деревом. По бокам к храму были пристроены комнаты высотой в 5 локтей. Многие элементы храма были сделаны из чистого золота. как Искиния, внутренняя часть храма включала святилище и святое святых, где находились те же самые предметы, что и в Скинии. К храму прилегал большой двор, разделенный на две части. Внешняя часть называлась двором большим, внутренняя — двором священническим. Между двумя частями двора стояли ворота, обложенные медью. Во внутреннем дворе стоял жертвенник для совершения всесожжений. Внешний двор предназначался для народа, участвовавшего в богослужении. Как и в Скинии, в храме ежедневно приносились кровавые жертвы. По особым случаям и в дни великих праздников численность жертвенного скота составляла тысячи голов. Так, например, при освящении храма Соломоном в мирную жертву было принесено 22 тысячи голов крупного скота и 120 тысяч мелкого скота, так что жертвенник не мог вместить всех животных и хлебные приношения. Освящение храма царем Соломоном и перенесение в храм Ковчега Завета, главной святыни израильского народа, стало важнейшим событием в религиозной истории Израиля. С этого момента храм становится главным духовным центром и главной святыней Израиля. К храму молящийся иудей простирает руки, в храме присутствует слава Божия. Храм превращается в крупнейший центр паломничества, куда со всей Палестины приходят люди, чтобы принести жертву Господу. Одновременно храм становится и главным государственным символом Израиля. Процветание храма свидетельствует о благополучии израильского государства, упадок и разорение соответствует утрате могущества еврейским народам. История храма неразрывно связана с историей израильского народа. Первый Иерусалимский храм просуществовал приблизительно с 950 по 586 год до Рождества Христа, когда он был сожжен вавилонским полководцем Навузарданом. В течение 70 лет вавилонского плена евреи жили мечтой о восстановлении храма. К этому периоду относится видение пророка Иезекииля, которому явился муж с льняной веревкой и тростью измерения в руке. Длина трости была в 6 локтей, считая один локоть в локоть с ладонью. Обходя внешние и внутренние дворы храма, а также все помещения храма, муж, которого вид был как вид блестящей меди, измерял длину и ширину стен, а пророк записывал. После возвращения израильтян из Вавилонского плена в 538 году до Рождества Христа на месте первого храма началось строительство второго, в котором, однако, уже не было Ковчега Завета. Второй храм был построен в 516 году до Рождества Христа. Согласно указу персидского царя Кира, храм должен был иметь высоту и ширину в 60 локтей. Однако точно неизвестно, каким был его размер в действительности. В 167 году до Рождества Христова храм был осквернен войсками Антиоха Епифана, однако в 164 был заново освящен при Иуде Маккавее. В период второго храма на всей территории Израиля появляется множество синагог, домов для собраний. В отличие от храма, синагога не воспринималась как культовое сооружение. Синагога была прежде всего домом учения, где благочестивые евреи читали Тору и обсуждали ее содержание. В то же время в синагогах возносились совместные молитвы, имевшие характер богослужения. Однако основным богослужебным центром Израиля, где приносились предписанные законом жертвы, оставался Иерусалимский храм. В первом веке до Рождества Христа храм пришел в запустение, и около 20 года до Рождества Христа иудейский царь Ирод Великий начал масштабную реконструкцию храма, значительно расширив его пределы и превратив его в один из самых величественных религиозных объектов древнего мира общей площадью 140 тысяч квадратных метров. При строительстве храма Ирода использовались элементы греческой классической архитектуры – колонны, балюстрады, галереи, портики. Размер храма Ирода значительно превышал размеры первоначального храма Соломонова. Строительные и реставрационные работы продолжились и после смерти Ирода. К тому моменту, когда Иисус начинал свое земное служение, Иерусалимский храм представлял собой гигантский комплекс зданий, восхищавший современников своей красотой и великолепием. Иосиф Флавий писал: «Храм был построен на хребте сильно укрепленного холма. Самая низкая часть храма покоилась на фундаменте в 300 локтей высоты, а местами и больше». Достойны такого основания были также воздвигнутые на нем здания. Все галереи были двойные. 25-локтевые столбы, на которых они покоились, состояли каждый из одного куска самого белого мрамора. Покрыты же они были потолками из кедрового дерева. Высокая ценность этого материала, красивая отделка и гармоничное сочетание его представляли величественный вид, хотя ни кисть художника, ни резец своятеля не украшали здание снаружи. Непокрытые дворовые места были вымощены везде разноцветной мозаикой. К самому зданию храма, возвышавшемуся посередине, то есть к святилищу, вели 12 ступеней. Фронтон здания имел как в высоту, так и в ширину 100 локтей. Задняя же часть была на 40 локтей уже, ибо с обеих сторон фронтона выступали два крыла, каждое на 20 локтей. Из двух отделений храмового здания внутреннее было ниже внешнего. В него вели золотые двери 55 локтей высоты и 16 ширины. Над ними свешивался одинаковой величины вавилонский занавес, пестро вышитый из гиацинта, виссона, шарлаха и пурпура, сотканный необычайно изящно и поражавший глаз замечательной смесью тканей. Этот занавес должен был служить символом Вселенной. Шарлах обозначал огонь, виссон — землю, гиацинт — воздух, а пурпур — море. Богослужения, совершавшиеся в храме по большим праздникам, отличались пышностью и грандиозностью. Еще до строительства первого храма в эпоху царя Давида богослужение приобрело те черты, которые сохраняло на протяжении многих веков. В частности, для древнееврейского культа было характерно широкое использование музыкальных инструментов. Царь Давид осуществил богослужебную реформу, создав целый штат левитов-музыкантов для профессионального сопровождения богослужебных церемоний. Начальником левитов он приказал поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. За богослужениями одни из левитов играли громко на медных кимвалах, другие — на псалтирях тонким голосом, третьи — на цитрах, чтобы делать начало, четвертые же трубили трубами пред ковчегом Божиим. Начальник левитов Хинания был учитель пения, потому что был искусен в нем. При передаче царства Соломону престарелый Давид провел еще одну литургическую реформу, значительно расширив штат музыкантов. Из 38 тысяч левитов он выделил 20 тысяч на служение Богу. В числе последних были 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. Затем Давид отделил сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах. Все они под руководством отца своего пели в Доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, 288. Царь Давид вошел в историю как создатель псалмов, молитв, предназначенных для пения хором. Уже в первом своем псалме, составленном по случаю перенесения Ковчега Завета в Иерусалим, Давид восклицает: «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему». Пение и брецание, то есть вокальная музыка, хоровая или сольная, и игра на музыкальных инструментах стали основными формообразующими элементами псалмов как главного литургического жанра в Древнем Израиле. К этим элементам могли иногда добавляться танцы и рукоплескания. О том, как совершалось богослужение в эпоху царя Соломона, можно судить по описанию освящения первого Иерусалимского храма. Когда священники вышли из святилища, и левиты, певцы, все они, одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. В те эпохи, когда храм приходил в упадок, богослужение становилось более скромным или вообще прекращалось. Когда же храм восстанавливали, как было в эпоху строительства второго храма, то и богослужению возвращалось прежнее великолепие. Богослужение эпохи второго храма отличалось не меньшей грандиозностью, чем во времена Давида и Соломона. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» описывается торжественное жертвоприношение во времена первосвященника Симона II. Симон, сын Ании, великий священник, при жизни своей исправил дом и во дни свои укрепил храм. Когда он принимал великолепную одежду и облекался во все величественное украшение, то при восхождении к святому жертвеннику освещал блеском окружность святилища. В довершение служб на алтаре, чтобы увенчать приношение Всевышнему Вседержателю, он простирал свою руку к жертвенной чаше, лил в нее из винограда кровь и выливал ее к подножию жертвенника в воню благоухания Вышнему Всецарю. Тогда сыны Ааронова восклицали, трубили коваными трубами и издавали громкий голос в напоминание пред Всевышним. Тогда весь народ вместе спешил падать лицем на землю, чтобы поклониться Господу своему, Вседержителю, Богу Вышнему, а песнопевцы восхваляли его своими голосами. В пространном храме раздавалось сладостное пение, и народ молился Господу Всевышнему молитвою предмилосердным, доколе совершалось словословие Господа, и так оканчивали они службу Ему». Реконструкция второго храма Иродом Великим на рубеже первого века до Рождества Христа и первого века по Рождеству Христа сопровождалась возрождением богослужебных традиций в том великолепии, которое было характерно для предшествовавших эпох. Говоря о том, как было организовано богослужение в его время, Иосиф Флавий подробно описывает одеяние первосвященника. Он совершал священную службу в поясе, прикрывавшем тело от чресел до голеней, в льняной нижней одежде в гиацинтово-голубой, достигавшей до ног, обхватывающей все тело верхней одежде, обшитой кистями. К кистям привешены были золотые колокольчики с гранатными яблоками попеременно, первые как эмблема грома, вторые — молнии. Повязка, прикреплявшая верхнюю одежду к груди, представляла пеструю ткань из пяти полос — золота, пурпура, шарлаха, вессона и гиацинта, тех самых материй, из которых, как выше сказано, были сотканы занавесы храма. Поверх этого он носил еще надплечное одеяние, вышитое из тех же цветных материй с преобладанием золота. Покрой этого облачения походил на панцирь. Две золотых застежки скрепляли его, и в эти застежки были вправлены красивейшие и величайшие сардониксы, на которых вырезаны были имена колен народа. На другой стороне свешивались 12 других камней четырьмя рядами, по 3 в каждом — корнеол, топаз и смарагд, карбункул, яспис и сапфир, агат, аметист и янтарь, оникс, берилл и хризолит. На каждом из этих камней стояло одно из названий колен. Голову покрывала пара, сотканная из вессона и гиацинтово-голубой материи. Ее обвивала кругом золотая диадема с надписанными священными буквами. Это были 4 согласных. Это облачение, впрочем, он не носил во всякое время, так как для обычного ношения употреблялся более легкий убор, а только тогда, когда входил в святая святых, и то один раз только в году, когда все иудеи в честь Бога постились». Основой храмового богослужения во времена Ирода Великого и его наследников продолжали оставаться разного рода жертвоприношения, совершавшиеся в соответствии с предписаниями закона Моисеева. Священник Павел Флоренский красочно описывает эти жертвоприношения. Итак, жертвенник 30 на 15 локтей. Вечный огонь горел на нем. Это был не очаг, а целый пожар, в который непрестанно подкидывался материал горючий. Представьте себе треск, свист, шипение огня на таком жертвеннике. Представьте себе почти циклон, образующийся над храмом. По преданию, он никогда не гас от дождя. Тут сжигали целых быков, не говоря о множестве козлов, баранов и так далее. Вообразите, какой стоял запах гари, сала. Порой священники ходили по щиколотку в крови. Весь огромный двор был залит кровью. Со слабыми нервами сюда нечего было идти. В праздник кущи в первый день приносилось 13 быков. Ветхозаветный культ принудительно устрашал своей огромностью. В поток Кедронской стекала кровь, и осадком крови удобрялась вся Палестина. Об объемах, в которых совершались жертвоприношения по большим праздникам, можно судить по упоминанию Иосифа Флавия о том, что единовременно на Пасху в жертву приносилось 256,5 тысяч агнцев. Эти данные были получены легатом Гаем Цестием Галлом в 65 году по Рождеству Христа. Последний, чтобы показать Нерону, считавшему иудейский народ совсем малозначащим, как велика степень процветания города, поручил первосвященнику по возможности привести в известность численность населения. Так как тогда наступил праздник Пасхи, когда от 9 до 11 часа приносят жертвы, вокруг каждой жертвы собирается общество из 9 человек по меньшей мере, но часто и из 20, ибо одному нельзя поедать эту жертву, так сосчитали жертвы, и их оказалось 256 500. Если положим на каждую жертву только по 10 участников, то получим 2 700 000, и то исключительно чистых и освященных, ибо прокаженные, одержимые семитечением, женщины, находившиеся в периоде месячного очищения и вообще нечистые, не допускались к участию в этой жертве, равно как и являвшиеся для поклонения не иудеи. Даже если предположить, что первосвященник завысил цифры или что Иосиф передал их недостаточно точно, очевидно, что количество жертв исчислялось десятками тысяч, а количество паломников, прибывавших в Иерусалим по большим праздникам, сотнями тысяч. Богослужение было грандиозным, массовым, зрелищным. Великолепию внешнего и внутреннего декора храма соответствовали одежды священников. Хоровое пение сопровождалось игрой на музыкальных инструментах и танцами, которые были одним из способов выражения радости, опознания Бога и исполнения Его воли. Каждый израильтянин должен был в соответствии с предписанием Пятикнижия посещать храм по большим праздникам на Пасху, на Пятидесятницу и в праздник Кущей. Чтобы дойти до Иерусалима из Галилеи, требовалось около 6 дней пути, однако наиболее благочестивые галилеяне преодолевали этот путь 3 в год, несмотря на подстерегавшие их опасности, включая диких зверей, волков, медведей, леопардов и даже львов. Менее благочестивые приходили в Иерусалим только на Пасху. Евреи, проживавшие в рассеянии, должны были совершить паломничество в Иерусалим хотя бы раз в жизни. Исполняя этот обычай, Филон путешествовал в Иерусалим из Александрии.